Незваный гость. Я перестала обращать внимание на фантомов. Пусть идут со мной, если хотят. Несколько бродяг присоединяются ко мне, когда я прохожу мимо знака «Посторонним вход воспрещен». На въезде в тихий уголок они подходят с других улиц. Чем больше, тем лучше. Похоронная процессия до самого Хоупвелла. Я была образцовой пациенткой, отвечала «пожалуйста», «спасибо», и мне теперь намного лучше. Говорила только, когда ко мне обращались, выжидала подходящего момента. В конце концов, меня отвязали. Персонал начал мне доверять, потому что я была такой хорошей девочкой, и мои многострадальные запястья наконец освободили. Как только я осталась одна, сразу вытащила капельницу из руки, надела платье для собеседований, которое превратилось в платье для поминок, которое превратилось в платье на званый ужин, которое превратилось в платье для прощальной вечеринки, которое превратилось в платье для побега, и прошла прямо через раздвижные стеклянные двери главного входа. Никто меня не остановил, никто меня не заметил. Я смотрю на пустующие дома свежим взглядом. Призрачный рак с одного разлетелся по всему Шорем-Драйв. Теперь каждая дверь украшена символом, и я невольно задумываюсь, чьей кровью их рисовали. Я замечаю нескольких новых соседей, выглядывающих из-за пластиковых занавесок на окнах, живые скелеты, наблюдающие за мной, пока я бреду по дороге. Интересно, кем они были до того, как пришли сюда? Тобиас явно не сидел без дела. Пока я валялась в больнице, он расширил свою спиритическую империю. Скоро у него будет целый район домов с привидениями, населенный зависимыми оболочками. Как только я снова обрела возможность нормально изъясняться, полиция допросила меня в больнице. Меня спрашивали об Амаре. Она пропала без вести. Я смутно помню, как бормотала ответы, лежа в постели. Там был наш семейный адвокат. Нависал над моим плечом, как стервятник. Я не видела ее с прощальной вечеринки. А что мне надо было сказать, что ее призрак? Тело все еще где-то в Хоупвилле у Тобиаса? Мне не поверят, даже если я скажу правду. И вообще, кто знает, что сделают духи, если нагрянет полиция? Я уже видела, что они сделали с Амарой. Нет. Именно мне надо вернуться. Я должна найти ее, спасти ее из этого дома. Я должна ей. Она спасла мне жизнь. Мама пару раз приезжала ко мне в больницу. Я смутно припоминаю, как она плакала в тишине. «Надеюсь, ты знаешь», — шептала она. «Все наши действия были исключительно из любви». Может, она даже держала мою руку, но я не чувствовала. Папа не приходил. Чем ближе я подхожу к дому, тем больше становится призраков. Я прокладываю себе путь сквозь орду духов. Сейчас их должно быть сотни. Прижимаются плечом к плечу. Такой толпы я ни разу не видела. Наш дом, его сверхъестественное притяжение не отпустит эти потерянные души. Все эти спиритические сеансы и дозы заманили сюда бездомных мертвецов. Тобиас продолжает звать их, притягивать, а потом захлопывает дверь у них перед носом. Я точно знаю, потому что он зовет и меня. Я слышу его, чувствую тупую боль в костях и обливаюсь потом еще до того, как добираюсь до нашей лужайки. Чем ближе подхожу, тем больнее становится ломка. Тело знает, насколько я близка. Мышцы горят, потом леденеют, а потом горят снова, и эту боль уймет всего одна таблетка. Но я пришла найти Амару. Я все говорю это себе, повторяю в голове. «Ты можешь вернуть ее», — шепчет Сайлос. «Приведи ее домой». Отказ от призрака означает предпочесть жизнь смерти. Это простое решение. Я хочу жить, вроде бы такое очевидное, но настоящая проблема заключается в том, что последует дальше. Детокс не поможет. Нужно отказаться от своих призраков. Может, в больнице и вывели наркотик из организма, но если ты видишь призраков, по-настоящему видишь, то они всегда с тобой. Идут рядом. Я даже сейчас чувствую их на своей спине, как они прижимаются к моей шее. Избавиться от зависимости можно только экзорцизмом. Дом — это место, где царит любовь. Но я смотрю на это здание, наш дом, и понимаю, что его никогда не любили. Строители забросили его еще до того, как у него появился шанс на выживание. Этот брошенный призрак никогда не узнает, что такое любовь, только боль, наша боль. Никто не дежурит у дверей. Она не заперта, так что я вхожу. Свет не горит, окна заделаны листами фанеры, воздух затхлый, насыщенный миазмами и пахнет все сильнее, чем дальше я иду по коридору. Меня чуть не тошнит. Древесина трещит и провисает. Повреждения от воды распространяются по всему гипсокартону. Черная плесень покрывает потолок. Повсюду нацарапаны руны цвета ржавчины, словно страница, вырванная из архаичной кулинарной книги Сайлоса. Лони сидит на полу в коридоре, отвернувшись от меня и широко расставив ноги. Он размазывает по стене знаки собственными фекалиями. «Мой маленький художник», — думаю я. Он отрывает свое безглазое лицо от каракуля и ухмыляется. Впадина в центре его лица расширяется, алые жабры колышутся. Я слышу, как он мурлычет, он рад меня видеть. Он знал, что я не смогу его бросить. «Ты не мой». Я быстро пинаю его в живот. Он летит по коридору. Конечности раскручиваются по бокам, будто он танцует. Лони шипит на меня, как только останавливается. Белые брызги слюны вылетают из его ротовой полости, а потом взбирается вверх по стене. В итоге он исчезает в свежей трещине на потолке. Пробираясь в гостиную, я слышу сквозь стены мягкое постукивание ладоней и коленей Лонни. Он следит за мной, ходит за мной, как и всегда, сраный шпион. Кажется, никто не замечает меня или им все равно. Ни одно из тел на полу не шевелится, они вообще дышат. Я насчитала по меньшей мере дюжину наркоманов, может и 20. Каждая тень скрывает все больше тел. Они прижимаются друг к другу, как выводок щенков. Кажется, им нравится просто безучастно смотреть в пространство, плавая в своей боли. У каждого на лице одно и то же затравленное выражение. Общая маска для Хэллоуина. Валившиеся глаза, восковая кожа, россыпь прыщей на щеках и подбородке. Эти люди принесли свою травму в этот дом. Они притащили свое прошлое, призраков на своих спинах, в своих животах. Принесли свою боль, свою утрату, свою ярость. Принесли и посеяли семя того, что преследует их больше всего в нашем доме. А теперь все эти семена распускаются. Наши призраки, их так много. Я замечаю в этой куче Марсию. На ней все тот же костюм для йоги, что и в самый первый день. Это было словно в другой жизни. Теперь спандекс весь в дырах, будто его прогрызла моль. Пятна пота расползаются под мышками. Ярко-желтый цвет выцвел до костно-белого. «Ты видел моего сына?» Ее хриплый голос срывается. Слова рассыпаются у нее во рту и летят пылью по ветру. Она поднимает голову. В глазах загорается тусклый огонек надежды. Я не отвечаю. Даже если бы и ответила, думаю, Марсия бы ничего не услышала. Ее голова снова опускается на пол, глаза устремлены в какую-то неизвестную точку в эфире. Я иду на кухню. Тобиас трудится, как в конец поехавший шеф-повар. Он так поглощен готовкой, что едва поворачивается. Меня награждают лишь мимолетным взглядом. «Ты жива?» Теперь он весь в крови. Руки изодраны сочащимися красными символами. На задней части шеи вырезан тот же символ, что и на двери. «Да, если это можно называть жизнью. Адриана должен был выбрать тебе новый дом», — бросает он через плечо. «Я хотел, чтобы у тебя был дом, где можно побыть в одиночестве, чтобы оплатить свой долг». «Мне надо сказать спасибо?» «Можешь не верить, Эри, но, если честно, я пытался тебя защитить. Ты заслужила свой дом, это место. Тут стало слишком тесно». «Ага, но Адриана сбросил меня в канаву». «Если хочешь, чтобы все было сделано правильно», — вздыхает Тобиас, — «ты хорошо выглядишь. Здоровый». «Я чиста». В ответ на это Тобиас смеется. «Поздравляю. Хочешь отпраздновать?» «Да», — кричит мое тело. «Боже, да! Это должно прекратиться». «Кто сказал?» «Я говорю». — отзываюсь я. «Как твой друг». «Друг», — бесстрастно повторяет он. «Это слово не имеет для него никакого значения». «Это правда». «Даже я слышу ложь, откровенную пустоту своих слов». «По твоей крови все еще текут остатки призрака. Я отсюда слышу звон цепей, он никогда не покинет твое тело». «Я чиста», — повторяю я, теперь не такая уверенная. «Твои призраки никогда не уйдут, Эрин. Никогда. Ты всегда будешь с ними, хоть с дозой, хоть без. Я думал, ты сама догадаешься». Я замечаю на столе зажигалку Сайлоса. Реабилитация для неудачников. Надеюсь, Тобиас не видит, как я тянусь за ней. Поэтому пытаюсь его отвлечь. «Расскажи хотя бы, как Сайлос его нашел». «Мы его не нашли. Призрак нашел нас. Так начинается любая история с привидениями». «И он убил его. Сайлос умер здесь, так ведь? В этом доме. Поэтому ты выкопал его и притащил обратно?» Тобиас наконец-то поворачивается, заинтригованный. Если он и удивлен тому, что я знаю о пропавшем трупе Сайлоса, то не показывает этого. Но теперь Тобиас хочет поговорить. «Знаешь, смерть — это не конец». «План всегда был таким? Основать свою империю?» «Да, конечно. Главные герои царства мертвых. Тобиас слишком боялся довести дело до конца. Поэтому я взял инициативу в свои руки. Я нашел нужные книги. Я прочитал все заклинания. Я...» Видимо, он заметил замешательство на моем лице. Тобиас расплывается в улыбке, из-за которой становится похожим на кота, съевшего канарейку. Я никогда не видела, чтобы Тобиас так улыбался. Нет, такое выражение лица любил только... «Сайлос?» «Мы планировали все показать вам в те первые выходные, когда вас было только трое. Главное — доказать, что призрак работает. Тобиас просто не смог бы вернуть меня сам. Ему нужна была ты, Эрин. Твой голос был сильнее. Но потом вы с Амарой сбежали, и Тобиасу пришлось что-то придумать. Он разрешил мне воспользоваться своим телом. Что забавно, если так подумать. Тобиас всегда хотел быть мной, так что мы оба в выигрыше». «И как долго?» «Пока принимаю дозы», — отвечает Тобиас. «Нет, не Тобиас, Сайлос. Смерть не такая уж классная штука, поверь. Пришлось выяснить это на собственном горьком опыте. Ты не представляешь, что такое одиночество. Абсолютная пустота. Океан пепла. Я не могу вернуться, Эрин. Просто не могу». Я ничего не говорю, но прекрасно понимаю, о чем он говорит. Я видела это своими глазами. «Тобиас доверял тебе. Как ты мог так с ним поступить?» «Он предложил это сам. Хотел этого так же сильно, как и я. Поверь, так лучше для нас обоих». Я чувствую прилив страха. «И где сейчас Тоби?» «Он не вернется». «То есть он мертв?» «Всего лишь под новым руководством». Как только Сайлос оказался в теле Тоби, должно быть, вырезал символы на коже в качестве связующих заклинаний. Теперь незваный гость никогда не уйдет. «Он...» — начинаю я, но что еще тут можно сказать? «Он был твоим другом». «Он им и остался. Теперь мы ближе, чем когда-либо. Мы даже задумывались над тем, чтобы быть всем вместе, ну... втроем. Секс под призраком намного приятнее». «Ты отвратителен». «Что, чувство юмора у тебя тоже пропало? Амара всегда умела шутить. Наверное, назвала бы тебя сейчас лохушкой спиритической деревни». «Иди нахрен». «Да я шучу, господи, расслабься. Я лучше, чем когда-либо мог быть Тобиас, а он стал тем, кем всегда хотел. Куклой». «Не знаю, сколько еще смогу быть в нем. Охренеть, как все чешется. Хотел как раз спросить, не хочешь ли со мной связаться? Давно мы не закидывались вместе». «Каждый раз, когда я тянулась к тебе, каждый раз, когда думала, что это ты, кто это был?» «Я в большинстве случаев». «Сколько было других призраков?» «А зачем считать? «Эрин, не психуй ты из-за этого, у тебя такой мощный голос. Ты прорываешься сквозь шум. Мы все слышим твой зов, ты привела нас сюда». Мой голос. Моя нужда в нем. Моя зависимость. Сайлос использовал меня. Использовал мою к нему любовь. Он знал, что я сделаю для него все, прямо как любовная наркоманка, и брал из меня почти до смерти. Я и правда умерла, хоть и всего на несколько минут. «Эрин». Тобиас, нет, Сайлос, поднимает руку к моему лицу и прижимает ладонь к щеке. «Ты астронавт, понимаешь? Первооткрыватель, ты взяла мою руку и нырнула в темноту. Я так горжусь тобой». Я плачу. И прекрасно знаю это, хоть и не могу почувствовать. «Использовал», — продолжаю я думать. «Сайлос меня использовал». «Посмотри», — показывает Сайлос на кухню. «Гангренозный дом, его призраков. Посмотри, чего мы достигли. Подумай о том, как далеко мы можем зайти. Мы только начали. Я хочу, чтобы ты была частью этого вместе со мной. Мы наконец-то сможем быть вместе. Все это может стать и твоим». «Ты заставил меня позвать твою родную сестру». «Нашу историю должны услышать, не думаешь? Каждого кто-то преследует. Это наш шанс воссоединиться. Призраки могут вернуться ко всем». «Ты не можешь делать это вечно». «Почему? Ты видела людей в гостиной? Они пришли ко мне, потому что хотели снова наполнить свои жизни. И призрак им помогает. Я им помогаю. Наши истории с привидениями разлетаются все дальше. И не важно, что случится с этим домом, с соседним или с любым другим. Призрак скоро будет повсюду. Этот город, Юг, пропитан им, но никто не смотрит. Нас учили избегать смерти любой ценой, отворачиваться, но призрак стирает этот барьер, так ведь? Мы готовы сорвать эту завесу раз и навсегда. Ты больше никогда не будешь одна, Эрин!» Он понижает голос. Я правда, правда слышу, как голос Сайлоса соскальзывает с языка Тобиаса. «Разве не этого ты всегда хотела? Теперь мы можем вечно быть вместе, ты и я. Два уха, одно тело. Разве не прекрасно?» Он использовал меня. Сайлос использовал меня. «Люди умирают». «Люди все время умирают. Какая разница, если у нас есть призрак?» «Амара мертва!» — кричу я. «Я видела, как ты убил ее!» «Эрин, но...» Сайлос замолкает, делает размеренный вдох, а потом смеется прямо, раздражается смехом, будто смешнее шутки в жизни не слышал. «Это была ты». Он лжет. «Я видела кого-то в комнате». «Это все была ты, Эрин. Вот это я понимаю жестокость. Напомни мне не доводить тебя до греха». «Это неправда». Я медленно качаю головой. «Я бы ни за что такого не сделала, это невозможно. Я видела, как ее тело поднялось с пола, как ее кинули через комнату, как она умерла». «Мы все услышали крик», — говорит Сайлос. «Я побежал наверх, а когда зашел в комнату...» «Хватит!» Звук перелома ее шеи все еще эхом отдается в моей голове. «Я не могла так поступить с Амарой. Она моя лучшая подруга, единственная, кто остался». «Когда я пришел в комнату, то увидел Амару на полу, а ты улыбалась». «Хватит!» Мои кости отяжелели. Я хотела просто лечь и отдать себя призракам. «Это не я. Я не могла, я...» «Не надо было звонить ей, Эрин. Это на твоей совести. Ты привела ее сюда. Если не хотела, чтобы она умерла, вообще не звала бы ее». «Это не я», — повторяю я. «Может, спросим ее?» Я вижу, как Тобиас делает шаг вперед и инстинктивно отступаю назад. «Да ладно тебе. Проглотим таблеточку и вызовем ее». «Нет». «Давай свяжемся с Амарой. Она расставит все по своим местам. Ставлю доллар, что это...» «Нет». Сайлос отступает, подняв руки, с улыбкой на губах. «Ладно, это не ты, это призрак. Какой-то злой дух заставил тебя сделать это. Никто не винит тебя за происходящее под дозой. Он утешительно протягивает руку ладонью вверх. Я замечаю таблетку. Она мерцает. «Нет», — стану я. «Пожалуйста, не надо». «Ну же, Эрин, не заставляй меня умолять». «Я хочу жить». «Тогда живи вечно. Со мной». Тобиас заглядывает глубоко в мои глаза, и я вижу, как Сайлас сидит внутри. Его глаза смотрят на меня, поселившись в запавших глазницах бесхребетного друга. «Ты была моим изначальным сосудом, Эрин», — говорит он. «Моей первой. Я всегда знал, что ты сможешь. Ты доказала, что призрак может работать на кого угодно. Господи, только посмотри на себя. Твоя скучная жизнь, твоя готовность делать все, что я тебе скажу. Ты была идеальна. Ты всегда была такой пустой». Я стараюсь держать себя в руках, не желая ему верить, но, конечно же, он прав. Я пустой сосуд и всегда была.